Ветер звенел опасно острыми осколками стекла, торчащими из оконной рамы. Он повернулся, чтобы идти обратно в холл второго этажа. Трэвис видел Нору, которая смотрела на него испуганными глазами, но храбро продолжала сжимать свой пистолет. Позади нее распахнулась дверь в будущую детскую, и он заметил эту бестию с горящими желтыми глазами. Ее чудовищная пасть, полная зубов, гораздо более острых, чем осколки стекла в раме, была широко раскрыта. Почувствовав ее присутствие, Нора стала оборачиваться, но тварь схватила ее, прежде чем Нора успела выстрелить, и вырвала у нее из рук пистолет. Эйнштейн яростно рыча бросился на аутсайдера, не дав ему вонзить в Нору свои острые, как бритва, 6-дюймовые когти. С проворностью кошки тот перенес свое внимание с Норы на пса. Он хлестал вокруг себя и размахивал своими длинными руками так, как если бы у него был не один локтевой сустав, а несколько. Затем своими ужасающими клещами он схватил собаку. Трэвис рванулся через студию к двери, но не выстрелил, так как между ним и этой ненавистной тварью стояла Нора. Добежав до двери, Трэвис крикнул ей, чтобы она легла, и он смог выстрелить. Она так и сделала без промедления, но было уже поздно. Аутсайдер затащил Эйнштейна в детскую и захлопнул за собой дверь, как будто он был каким-то злобным кошмарным отродьем из игрушечного ящика, которое в мгновение ока появилось и исчезло со своей жертвой. Эйнштейн завизжал, и Нора бросилась к двери в детскую. «Назад!» — закричал Трэвис, отталкивая ее в сторону. Он направил свой автоматический карабин на закрытую дверь и разрядил в нее оставшиеся патроны, проделав в ней по меньшей мере 30 дырок и сжав зубы, чтобы не закричать от страшной боли, которая жгла его плечо. Конечно, был риск, что Трэвис попадет в Эйнштейна, но ретриверу грозила куда более страшная опасность, если бы Трэвис не открыл огонь. Когда патроны кончились, он рывком вытащил пустой магазин, достал из кармана новый и вставил его в карабин. Затем распахнул изуродованную дверь и вошел в детскую. Окно было открыто, и ветер раскачивал занавески. Аутсайдер исчез. Эйнштейн без движения лежал на полу у одной из стен. Он был весь в крови. При виде ретривера Нора вскрикнула от отчаяния. Выглянув в окно, Трэвис увидел кровавые следы, тянущиеся через крышу крыльца. Дождь быстро смывал их. Какое-то движение привлекло его внимание. Он бросил взгляд на амбар и увидел, как за аутсайдером закрылась большая дверь. Опустившись на колени рядом с собакой, Нора проговорила: «Боже мой, Трэвис, боже мой, умереть так после всего, что он пережил!» «Я иду за этим чертовым отродьем», — яростно проговорил Трэвис. «Он в амбаре!» Нора последовала было за ним к двери, но он сказал: «Нет! Позвони Джиму Кину и оставайся рядом с Эйнштейном. Оставайся рядом с Эйнштейном! Но я нужна тебе! Ты не можешь идти один! Ты нужна Эйнштейну! Эйнштейн мертв!» — сказала она сквозь слезы. «Не смей этого говорить!» — закричал Трэвис. Он понимал, что ведет себя неразумно, как если бы он считал, что Эйнштейн не умрет до тех пор, пока они не произнесут этих слов, но сдержать себя не мог. «Не говори, что он мертв! Оставайся с ним, черт подери! Я уже ранил этого проклятого монстра! Думаю, сильно ранил, он истекает кровью, и я могу сам с ним справиться! Позвони Джиму Кину и оставайся с Эйнштейном!» Трэвис боялся также, что случившееся может спровоцировать у Норы выкидыш. Тогда они потеряют не только собаку, но и ребенка. Он бегом бросился из комнаты. «В таком состоянии ты не можешь идти в амбар», — сказал Трэвис себе. «Сначала тебе надо успокоиться. Ты велел Норе вызвать ветеринара к мертвому псу и остаться с ним, когда на самом деле она могла бы помочь тебе. Не годится. Нельзя давать ярости и жажде мести овладеть собой. Не годится!» Трэвис пробежал через холл и, перепрыгивая через несколько ступенек, понесся вниз по лестнице. Волна тошноты и головокружения захлестнула его, и он едва не упал. Трэвис ухватился за перила, чтобы прийти в себя. Он облокотился не на ту руку, и жгучая боль пронзила его раненое плечо. Выпустил перила, потерял равновесие и скатился вниз по последнему пролету, сильно ударившись спиной. Трэвис был в худшей форме, чем думал. Сжимая в руке карабин, он поднялся на ноги и с трудом добрался до задней двери. Затем пришел на крыльцо, спустился по ступенькам и вышел во двор. Холодный дождь прояснил его тяжелую голову. И Трэвис еще минуту постоял на лужайке, чтобы дождь хотя бы немного смыл с него слабость. Перед его взором мысленно пронесся образ изломанного, окровавленного тела Эйнштейна. Он направил свое горе на то, чтобы обострить свой гнев. и оттачивал свою ярость до тех пор, пока она не стала острой, как бритва. Тогда Трэвис направился к амбару. Амбар кишел тенями. Он остановился у открытой двери и щурясь смотрел на царящую внутри слоистую мглу. В надежде увидеть желтые глаза, а дождь хлестал его по голове и спине. Ничего. Гнев придал ему храбрости, и Трэвис вошел внутрь и нажал на кнопку выключателя на северной стене. Даже когда зажегся свет, он не увидел аутсайдера. Борясь с головокружением и сжав от боли зубы, Трэвис направился мимо пустого места, где обычно стоял пикап, мимо «Тойоты» и медленно двинулся вдоль машины. Сеновал. Еще несколько шагов, и он выйдет из-под сеновала. Если эта тварь там, она может броситься на него сверху.